Учись у них, у дуба, у березы. Кругом зима, жестокая пора. Напрасны на них застыли слезы, и треснула, сжимаяся кора. Все злей метель, и с каждую минутой сердито рвет последние листы. Из-за сердца хватает холод лютый. Они стоят, молчат, молчи и ты. Но верь весне, ее промчится гений, опять теплом и жизнью дыша. Для ясных дней, для новых откровений переболит скорбящая душа. 3 декабря 1883 года.